Я тебя люблю, Федя, но отца все равно не задевай, не нужно это. Он смотри, как сдал. Лучше со мной об этом всем разговаривай, ладно?» Так и подошли они к Меньшикову. Александр Данилович сидел на бревне, рассеянно уставившись на солнце. Здесь его можно было разглядывать прямо, не щурясь, силой упираясь остяцкими сапогами-камасами в полуобтесанный сруб, словно отыскивая опору в ускользающей из-под подошв почве. Рядом лежал брошенный, наконец, топор. Мозолистые пальцы машинально дробили куски щепы. А рядом, на ветру, ежилась только что подошедшая щебетунья Сашенька, не изменившая даже в ссылке веселого нрава. Она все пробовала поплотнее запахнуть душегрею, красиво отороченную песцом, чего-чего, а мехов в березове предостаточно. Александр Данилович оторвался, наконец, от солнца, с трудом будто наглядеться не мог. Видно, чувствовал, что будущим летом светило уже взойдет без Меньшикова. Может быть, тогда он и сказал слова, которые в торжественно переиначенном, свойственном всей классицистической эпохе штиле, пересказал нам современник, слышавший их от недолго зажившейся на этом свете фрейлины императрицы Анны Иоанновны, принцессы Александры в девичестве Меньшиковой, а в том году жены подполковника лейб-гвардии Измайловского полка Густава Берона, брата-фаворита. «Чувствую, что перейду скоро в жизнь вечную. И возвратят детей моих туда, где пороки губят добро. Но, может быть, даже среди суеты двора не раз будете жалеть о чистой жизни здесь, о березовском в вашем заточении». И, по словам мемуариста, одного из соратников покойного князя, несчастная фрейлина Берон, вспоминая сии слова отца своего, неизменно открывала сундук, где хранилась святая реликвия ее жизни — крестьянское платье ссыльной девки Александры Меньшиковой. Открывала сундук и горько плакала. Эпилог в документах. Сего 1729 года ноября 23-го дня в донесении в Тобольскую канцелярию из Березовского сибирского гарнизона от капитана Миклашевского записано: сегодня ноября 12-го дня Меньшиков в Березове умре. Сего 1730 года января 1 дня в Тобольскую губернскую канцелярию с Березовского сибирского гарнизона от капитана Миклашевского написано: декабря 26 дня прошлого 1729 года Меньшикова дочь Марья в Березове умре. В тот день княгине Марии исполнилось 17 лет. Колено 23. Князь Федор Васильевич Долгорукий, бездетный, умер в ссылке в 1729 году. Долгорукий. Род князей Долгоруких. Санкт-Петербург, 1913 год. По местным преданиям, князь Федор умер на могиле жены через несколько дней после ее смерти с ее накидкой в руках. До определения моего губернатором в Тобольск могила Меньшикова оставалась забытой. В 1825 году поручил я Березовскому городничему господину Андрееву